И, как все помнят, русские стали в это время, в 17 веке, добывать себе с Запада специалистов по всем областям военного дела, техники и промышленности, но только из протестантских стран. Принимали англичан, принимали шведов, принимали северных немцев, те ехали в большом количестве, голландцев. Правда, англичане занимали среднюю позицию между протестантами и католиками, а голландцы – крайнюю. Но в 1650 году в Англии произошла революция, и одновременно кончился торговый договор между Россией и Англией. Торговля шла через Архангельск. На просьбу революционного кромвелевского правительства о продлении договора правительство Алексея Михайловича ответило: «По элику он и аглицкие немцы своего короля Карлоса до смерти убили, то великий государь московский и всея Руси повелел оных аглицких немцев на русскую землю не пущать и заключила договор с голландцами». Таким образом, торговля пошла по линии чисто протестантских стран, заимствование происходило по линии контактов с протестантской Европой. Правда, на Руси никогда не было единого мнения. Многие предлагали уклониться от контактов с Западной Европой, но успеха они не имели. Была партия, которая стремилась установить контакты с Австрией и Францией, то были боярин Голицын и царевна Софья. Хотя они имели временный успех, победила партия пропротестантская во главе с князем-кесарем Рамадановским, семьей Нарышкиных и представителем этой клики, юным царем Петром, который предпочел контакт с протестантами. Есть ли здесь связь? Имеется ли какое-нибудь соответствие в настрое между Россией и протестантской Европой? Проверим. Если протестантская Европа не гармонировала с индейцами, то как Россия должна была относиться к индейцам и индейцы к русским? Посмотрим, не будем гадать. В Сибири и на Аляске. Русские землепроходцы прошли до Чукотки почти без сопротивления. С чукчами у них, правда, не заладилось. Американоидные чукчи отбили казаков и на свою землю их не пустили. Но правда и то, что в эту тундру никто особенно и не пытался тогда проникнуть. Проникли через Алеутские острова в Америку. Алеутские острова были богатейшей страной пушного морского зверя. Русские миссионеры обратили алеутов в православие. Там и сейчас алеуты православные, у них даже свой православный епископ есть. С алеутами русские столковались, вышли на берег Америки, встретили эскимосов, с ними тоже установился полный контакт. Столкнулись с индейцами. И тут началось. Первые русские матросы, высадившиеся, чтобы установить контакт с местным населением, были все индейцами убиты. И в дальнейшем тлинкитов, которые жили по побережью Тихого океана южнее Аляски, покорить не удалось, хотя территория считалась русской Америкой. За тлинкитами в бассейне Юкона жили атапаски. К ним относятся, между прочим, знаменитые племена апачи и навахов, выселившиеся с севера и попавшие на границу с Мексикой. Это народ очень смелый и воинственный. Русские особенно туда не лезли, но, во всяком случае, с атапасками мира не было. Поддерживали наших только алеуты и эскимосы, и поэтому именно на берегах Берингова моря и Берингова пролива были русские поселения, там безопасно было жить русским. В Калифорнию до Сан-Франциско русские проникли, когда там еще не было в сущности никаких европейских поселений, ни англосаксонских, ни испанских. Испанцы потом выдвинули несколько отрядов, чтобы остановить русское движение, но никакого столкновения не было, просто испанские офицеры остались там, как гасиендеры, развели стада скота и стали жить, ничего не делая. А русские не удержались в этих местах, потому что индейцы их не поддержали. Не было контакта с индейцами. Почему? Да, очевидно, потому же, почему не было контакта индейцев с англосаксами. Но те, в отличие от русских, бросили огромные силы и перебили почти всех индейцев, а оставшихся загнали в резервации. Это жесточайшая операция, за которую вся англосаксонская этническая группа несет ответственность перед историей. Наши предки не пошли на такой геноцид. Они предпочли удалиться в те места, где с населением был контакт, и ограничили себя Сибирью, Алеутскими островами и Аляской. Потом и Аляска была продана Америке, а в Сибири контакт с населением был полный.